отказал этому старику и на место его принял молодого парня. Парень приходит вечером, чтобы стать на место, и со двора слышит в дворницкой жалобы старика на то, что его безо всякой вины с его стороны разочли, только чтобы дать его место молодому. Парню вдруг становится жалко старика, совестно за то, что он вытеснил его. Он задумывается, колеблется и, наконец, решается отказаться от места, которое ему так нужно и приятно было. Все это рассказано так, что всякий раз, читая этот рассказ, я чувствую, что автор не только желал бы, но и, наверное, поступил бы также в таком же случае, и чувство его заражает меня, и мне приятно, и кажется, что я сделал или готов был сделать что-то доброе. Положим, Флобер и в самом деле не был способен оказаться на нравственной высоте своего героя Юлиана Милостивого. Ну и что ж из того? Разве это уж так обязательно? Самому Толстому разве уж так легко было бы сыграть, к примеру, роль Платона Каратаева? Не думаю. По-моему, истина литературного героя устанавливается не тождеством его с автором, а путем обнаружения в нем его истинной, духовной природы. Для этого от автора требуется обладание даром проникновения в человеческую природу во всех ее преломлениях. Разумеется, в какой-то форме и степени дар такой присущ всякому истинному художнику. У Толстого не было недостатка в даре, но Толстой относится к роду пристрастнейших из художников, каковыми являются все без исключения художники-моралисты. Между тем, искусство требует беспристрастия. Потому так мучительны судьбы художников-моралистов. Над ними властвует программность, требующая доказательности, основанной на собственных внутренних качествах. Так происходит вмешательство проповедника, человека в дела художника. У Пушкина же всякое лицо является и доказательством своей подлинности. Отсюда емкость и незаменимость пушкинского слова, основа пушкинского лаконизма. С этим же связана незаданность пушкинских характеров, их автономность по отношению к автору. Итак, для Пушкина язык – мера как таланта писателя, так и умение распоряжаться своим талантом. Более того, в каком-то смысле он является мерою состояния данной литературы в данное время. Наконец, и это самое главное, в языке литературы в целом заключен сгусток всей истории народа, говорящего на нем.